мороженое и бутерброд с мясным фаршем. И старая история с четырьмя сильными личностями. «Какое свинство! Это просто бессовестно!» Паули никак не могла успокоиться. Театральная встреча закончилась, все роли были распределены. Мы сидели в нашем любимом кафе-мороженом «Айс Мари». Паули просто кипела от злости и никак не могла успокоиться. Я понимал ее. Распределение остальных ролей тоже обернулось для нас катастрофой. Кира хотела получить роль королевской дочки, но Леони отдала ее другой своей подружке. После этого у Киры пропало всякое желание тянуть руку. Почти все другие большие роли получили девчонки, дружившие с Леонией. А для Киры остался только хор. Единственный лучик света — я мог участвовать в постановке, потому что господина Фернандеса невероятно поразила моя элегантность, с которой я расхаживал по заднику сцены. К тому же Том отвечал за декорации и техническую часть постановки, а Паули стала художницей по костюмам. Но их это не очень радовало. Кира молчала уже целых полчаса. Она была горько разочарована. «Больше всего меня возмутило, что фрау Хейнсен вообще ничего не сказала. Хотя это было так несправедливо, а ведь она обычно такая милая и приятная». Лицо Паули было ужасно мрачным. Меня всегда удивляло, даже поражало, как много чувств можно прочесть на человеческом лице. Радость, злость, печаль. Лицо можно читать, как раскрытую книгу, если знаешь, на что обращать внимание. Взять хотя бы Паули. Ее нахмуренные брови и плотно сжатые губы говорили о том, что ситуация была действительно невеселая. Том кивнул. «Угу. Хотя в этом театральном проекте командует Фернандес. А ты ведь слышала, что он сказал? Он хочет сделать так, как это бывает в реальной жизни. А там последнее слово всегда за режиссером». Паули сердито тряхнула своей панковской шевелюрой. «Как в реальной жизни? Нет. Я уверена, что папаша Леони отстегнул нашей гимназии нехилую сумму. Вот и вся загадка. Или причина в том, что учитель музыки, у которого занимается Эмилия, руководит оркестром, а оркестр для нашего мюзикла очень бы пригодился. Ясно, что фрау Хейнсен выгоднее было взять на главную роль девочку, которая тот дает частные уроки. Как это несправедливо!» Она даже фыркнула от злости. Но, с другой стороны, Кира поднимала руку только два раза. Пожалуй, в этом была ее ошибка, — спокойно возразил Том. «Сын Мельника тоже неплохая роль. Если бы ты вызвалась, думаю, Бенни остался бы ни с чем. Ему дали эту роль только потому, что не нашлось других желающих». «Эй!» — сердито воскликнула Паули. «Ты что, хочешь сказать, что Кира сама во всем виновата?» «Нет, я только...» «Мы ее друзья и должны во всем ее поддерживать». «А я что делаю? Но ведь друзья имеют право задавать неудобные вопросы, когда с чем-то не согласны. Или поправлять, когда видят ошибку. И это совсем не означает, что они не хотят поддержать друга в трудную минуту». Нечто подобное мне приходилось слышать и от Вернера, когда тот спорил со своим братом, можно ли поправлять своих друзей, если те совершают ошибку. И как быть с тем друзьям? Обижаться или радоваться, что у них такой прямой и честный друг? Раньше я как-то не задумывался над этой проблемой. Ведь у меня и друзей-то толком не было. До знакомства с Кирой я был настоящим отшельником. Теперь все изменилось. У меня появились два четвероногих друга, а Детта, а недавно еще и Чупс, а среди двуногих даже три друга — Кира, Паули и Том. Короче, настала пора задуматься, что такое настоящая дружба. «Почему ты молчишь?» — спросил Том у Киры. Она склонила голову на бок и лизнула шоколадное мороженое. Потом тяжело вздохнула. «Ну, не знаю. Может, я просто не нравлюсь фрау Хейнсен, и она рада, что мне не досталось ни одной из больших ролей». «Чепуха!» — в один голос воскликнули Том и Паули. «Она ведь знает, как классно ты поешь. добавила Паули. «Возможно, Том прав. Тебе просто не повезло с ролями кота и королевской дочки. Если бы ты вызвалась еще раз, тебе дали бы какую-нибудь другую большую роль. Фрау Хейнсен наверняка помогла бы с этим. Все-таки Фернандес тебя совсем не знает и понятия не имеет, как ты классно поешь». Кира снова вздохнула. «Вы правы. Мне не надо было принимать все так близко к сердцу. Но тогда я слишком расстроилась, чтобы поднимать руку еще раз. Ведь я так радовалась этому спектаклю и поэтому ужасно огорчилась, что мне не досталась ни одна из моих любимых ролей». Том похлопал ее по плечу. «Подожди, может, мы еще не успеем на следующей неделе все отрепетировать? Ведь репетиции будут проходить после основных уроков. А Эмилия — известная лентяйка. Ей просто все это надоест, и она откажется от роли кота в сапогах. Я считаю, что тебе нужно на всякий случай выучить ее текст». И он хитро подмигнул Кире. В ответ она радостно улыбнулась. «Да, точно. Прекрасная мысль. Я так и сделаю». Мои двуногие друзья сразу повеселели. «Эй, я придумала!» Паули подскочила на стуле вместе со своим мороженым. «Если Эмилия добровольно не откажется от роли, мы просто похитим ее и запрем в школьном подвале. Выпустим только тогда, когда закончится мюзикл». «Она что, серьезно?» Я не поверил своим кошачьим ушам. «Ведь это категорически запрещено и обязательно приведет к огромным неприятностям с полицией». Все трое весело рассмеялись. Кира хохотала так, что уронила сладкую кляксу на джинсы. «Вау, супер! Вот было бы круто, если бы мы действительно могли так сделать! Так ей надо, тупой корове!» «Ах, так мои друзья просто шутили! Тогда я спокоен». Я почуял запах бутерброда с мясным фаршем, прыгнул за ним в контейнер и только хотел его схватить, как на меня упал тут тяжелый деревянный ящик и прижал к стенке. Я так и повис там вниз головой. Думал, что все, моя песенка спета. Чупс все еще переживал случившееся, которое едва не стоило ему жизни, хотя с тех пор прошло уже больше недели. Я возвращался с первой театральной репетиции, в которых теперь буду участвовать каждый день, и, воспользовавшись этим, заглянул на наш задний двор. После моей вынужденной встречи с Гердом и Муратом я еще не был там ни разу. И очень жалел об этом. Ведь мне, конечно же, было ужасно интересно, заработал ли я у дворовых кошек хотя бы парочку очков своим героическим поступком. Оказывается, заработал. Однозначно. Не успел я дойти до ящика для мусорных баков, как навстречу мне вышли Адетта и Чупс. И даже старый ворчун Спайк приподнялся со своего привычного места, чтобы поприветствовать меня. После этого мы уселись на солнышке перед контейнером, и Чупс принялся расхваливать мои таланты и достоинства. По его рассказам, я и впрямь оказался супер Уинстоном. Какой удачный для меня день! Чупс говорил и говорил, а Адетта со Спайком только таращили глаза и удивленно крутили мордочками. Честно говоря, я не слишком понимал, как Чупс вообще мог помнить те драматические события. Все-таки он был в обмороке. К тому же его рассказ имел очень отдаленное сходство с тем, что происходило на самом деле. Ведь Герт с Муратом искренне хотели нам помочь. А он изобразил все так, будто я атаковал двух злых мусорщиков и прогнал их, после чего собственными лапами вытащил его из контейнера. Лично я ничего такого не припоминаю, но это и не важно. Важно другое. Как чудесно быть героем, клянусь своей когтеточкой. Поэтому я просто слушал, что рассказывал Чупс, не поправляя его, а лишь кивая со скромным достоинством, а в конце всей истории пробормотал. «Ну, окажись ты на моем месте, ты бы ведь сделал то же самое». «Надеюсь. Вообще-то, честно говоря, раньше мы с тобой как-то не слишком ладили». «Ладно, Чупс», — ответил я с подчеркнутым спокойствием, и слегка ткнул его носом в бок. «Что было, то прошло, и не будем вспоминать. Прошлые недоразумения не должны омрачать наши отношения. Я предпочел не вспоминать, что думал примерно о том же самом, когда Адетта попросила меня помочь застрявшему коту. Теперь давайте жить под девизом «Один за всех и все за одного». Вся троица с уважением посмотрела на меня. «Крутой девиз», — заметил Спайк. «Сам придумал». Я кивнул. Адетта нервно пошевелила хвостом, явно что-то припоминая. «Где-то я уже слышала эти слова. Ты точно придумал это сам?» — уточнила она. «Проклятье, поймала меня. Разумеется, я мог бы и сам это придумать. Но, если честно, я позаимствовал эти слова из книжки, которую Вернер читал невоспитанным детям своего брата. Книжка была про трех, минуточку, как же их звали? Проклятье, никак не могу вспомнить. Ну, вообще-то, я почти сам их придумал. Просто есть такая книжка про трех типов, очень ловких и сильных, которые однажды повстречались с еще одним парнем, тоже ловким и сильным. Сначала они подцапались, а потом стали друзьями. Тогда у них и появился девиз «Один за всех и все за одного». Спайк вытаращил глаза от изумления. «Ух ты, ведь все точно как у нас! Абсолютно точно так же! Как называется та книжка?» «Бемс!» В эту секунду я наконец-то вспомнил. «Три мяушкетера. Это история трех мяушкетеров. Она очень старая, но все еще увлекательная». Чупс и Спайк с уважением мяукнули, поражаясь моей литературной эрудиции. Только Адетта поглядывала на меня с легким сомнением. Тут Спайк гордо поднял голову и торжественно провозгласил. «Хорошо, с этого момента мы четыре мяушкетера. Один за всех и все за одного».